которого до сих пор жжет некогда проглоченный им яд. Шивалингом изображается, как правило, в сочетании с йони, кольцом у его основания, символизирующим женское начало, шакти, стимулирующее пробуждение творческого мужского начала. По сути дела, название шивалингом относится именно к этому сочетанию, фокусирующему в себе обширную область индусской философии, трактующую вопросы возникновения материи, мира и жизни на Земле. Здесь уместно вспомнить о том, что здание атомного реактора в Тромбее на острове возле Бомбея в точности воспроизводит форму шивалингама. Лучшей апелляции к чувствам и разуму индусов нельзя было и придумать, так как именно Шива, по их вере, царит над силами энергии Вселенной, и от его воли зависит проявление их созидательной или разрушительной мощи. Древнеиндийская философия говорит о том, что все сущее состоит из мельчайших частиц, и все эти частицы находятся в непрерывном движении, ритм которого обусловливает жизнь и изменение форм материи. А прекрасным способом выражения ритма рассказа о нем является танец. И тут Шива оборачивается к нам другим своим лицом, лицом Натараджи, царя танца. Он бог ритма. Он воплощает в своих танцах ритмы кружения планет по небосводу и веяние мельчайших частиц вещества, всегда пребывающих в движении, ритмы токов крови и приливов энергии, ритмы мироздания. Таким знает Шиву народ Индии, такому Шиве молится, таким он предстает и перед чужеземцами, покупающими его бронзовые изображения в качестве сувениров. В один из понедельников мой хозяин и брат сказал мне: «Дорогая сестра, хотите поехать с нами в храм бога Шивы?» «О, конечно!» — не замедлила я с ответом. «Когда едем?» «Все готово. Идем в машину». Набились, как всегда, в машину так, что было даже непонятно, как это вообще можно поместить в ней столько человек, и двинулись в путь. Миновали сады и коттеджи Пуны, проехали по шоссе между гор, не помню сколько миль, и остановились. Направо до следующей гряды холмов лежало лесовое поле, налево громоздились каменистые невысокие горы. На ровном поле виднелись пальмы, пальмы, пальмы. И больше ничего. «А где же храм?» — не вытерпела я. «Сейчас пойдем, сестра, не спешите. Далеко?» «Сколько бы ни было, Бог нам поможет». «Ну хорошо, пойдем». К счастью, мы оставили в машине с шофером маленькую сараю, потому что все, что разыгралось в дальнейшем, могло вообще лишить семью моего названного брата этой очаровательной девочки. Мы двинулись прямо по гладкому полю, растрескавшемуся от жары и поросшему редкой травой. Под ногами носились на страшных скоростях сотни тысяч крупных, черных, длинноногих муравьев. Не в пример всем своим собратьям, которые всегда куда-то целеустремленно двигаются, эти метались, как ошалелые, во всех направлениях, и, насколько я могла заметить, никого не ловили, ничего не собирали и вообще не занимались никакой полезной для себя работой. Они наскакивали на голые ноги людей, взлетали вверх по голеням, видимо, не сразу соображая с разбегу, куда это их занесло, и тут же сбегали вниз, чтобы опять метаться по земле, как по аду. Сначала я пыталась их встряхивать с ног, но быстро поняла, что под солнцем это занятие утомительное и полностью бесполезное, и предоставила им носиться по моим ногам сколько угодно. Разглядывая этих метущихся муравьев, я не сразу обратила внимание на то, что солнце уже почему-то не печет, и что даже стало как будто темнее, чем должно быть в предвечерний летний час. Взглянув наверх, я увидела, что из-за гор и холмов, да к тому же со всех сторон одновременно, на небо, клубясь, лезут густые тучи в тугих черных и белых завитках. Солнце старалось пробиться сквозь них и показать нам пальмы на фоне заката, но могло прорваться через их разрывы только двумя-тремя лучами, а от этого панорама становилась еще страшнее, так как подсвеченные снизу клубы туч делались похожими на дымы огромных пожарищ. «Не кажется ли вам, брат, что скоро будет дождь, — осторожно осведомилась я.